Роберт плеснул холодной водой себе в лицо, затем бросил взор на зеркало. На него смотрел коротко стриженный мужчина 35 лет от роду, со взглядом старого матерого леопарда, уставшего от жизни в джунглях с ее вечной борьбой за существование. Под глазами появились первые морщинки, но седина пока не обнаруживалась. Говорят, стражи 6-го отдела довольно-таки рано седеют, и процент самоубийств среди них выше, чем в среднем по конфедерации. И нервных срывов тоже. Впрочем, статистика – удел аналитиков. Недаром она по звучанию схожа со статикой. Это всего лишь фотография общества, причем отвратительнейшего качества. На ней и разглядеть-то порой ничего путного нельзя. Или наоборот, можно увидеть то, что на самом деле не существует и никогда не существовало. Поэтому для системщиков намного важнее динамика и эффективность. «А что тебе от нее, от этой эффективности?» Хрипло спросил его вдруг кто-то. «Тебе лично какая выгода?» Роберт вытер капли со лба, поднес руки к сушильному аппарату, который тут же бесшумно включился. Гордеев без труда умел отличать галлюцинации, слуховые, зрительные или какие-либо иные от реальности. Такому в интернатах учат с подросткового возраста. И сейчас Звеньевой знал, что слышит не настоящий голос. Вот теплый ветерок, испускаемый сушильной машинкой, реален, а речи из ниоткуда нет. «Я с тобой говорю!» Вновь услышал он хриплое карканье. Роберт повернулся. Разумеется, ресторанный туалет был пуст. Синяя плитка из оргкамня, натертая до блеска, белые кабинки и раковины, зеркала, блоки с жидким мылом, вафельные полотенца да сушильные аппараты. И никого живого. Здесь даже киберкон не был встроен, чтобы не смущать посетителей. Звеньевой закрыл глаза, сделал глубокий вдох и, отпустив на волю воображение, представил того, кто мог бы к нему обращаться. Перед Гордеевым появился страшного вида человек. Или скорее какое-то ужасающее подобие человека. Обгоревший полутруп. Вместо носа у живого мертвеца имелось черное зияющее отверстие. Один глаз отсутствовал, а из другого по рваной щеке стекала ядовито-зеленая слизь. Волос на голове у призрака не было, если не считать маленького грязного клочка у левого виска. Кое-где сквозь обугленную кожу проглядывалась черепная кость, а испепеленные губы обнажали коричневые неровные зубы. Жуткой сатанинской усмешки. Вполне возможно, перед внутренним взором Гордеева предстал остаток заготовки убийца неверных. Или из бездонных глубин бессознательного всплыли потаенные страхи. Или еще какая-нибудь подавляемая хрень, типа либидо совести. У многих стражей 6-го отдела, в отличие от обычных людей, перегородка между миром внешним и внутренним была неразличимо тонка, а то и вовсе отсутствовала. Спасали их от сумасшествия лишь защитные механизмы, внедренные в подсознание еще в юности, и особые психотехники. Роберт, не без труда справившись с отвращением, сделал выдох и принялся медленно вдыхать, визуализируя огненный столб, плавно поднимающийся к центру головы. По позвоночнику пошел обжигающий жар. Кто бы ни был этот мертвяк, позволить ему паразитировать на своем сознании Гордеев не собирался. Сразу после операции все звено отправилось на один из стационарных пунктов стражи. Там, в душевой, с помощью ультразвука, слабого инфракрасного излучения и воды со спецраствором, наномаск полностью смылся в течение 20 минут. Пока от щек Роберта отлипала искусственная щетина, а также обелялась кожа и осветлялись волосы, вновь превращаясь в каштановые, он представил перед собой убийцу неверных, обрубил воображаемые щупальца, соединяющие с заготовкой, и мыслимо сжег голем. Но, видимо, этого оказалось недостаточно. И вот сейчас придется повторить ликвидацию отработанного психического материала. «Даже не пытайся!» – угрожающе прошипел полутруп. «Ты не убьешь меня! Ты пожалеешь об этом 7 по 77 раз! Мы можем сотрудничать! Я помогу тебе, а ты поможешь мне! Ведь твоя Маша, ты ее потерял!» Стража кольнули слова полутрупа, но он, чуть помешков, решил не отвечать. Глупо общаться с тем, кого на самом деле не существует. Когда гудящий в голове огненный шар набрал достаточную силу, Роберт выстрелил им в живого мертвеца. Тот, гулко вспыхнув, как сухое сено, политое бензином, хрипло взревел и с треском растворился во тьме. «Роб, ну ты где? Я абсент уже разлил». Это был голос Влада, настоящего живого человека, а не какого-то там поджаренного привидения. Звеньевой открыл глаза. В дверь заглядывал светло-русый коренастый парень с нагловатым взглядом. Он разительно отличался от длиннобородого маджахеда, под которого был замаскирован еще несколько часов назад. И карие глаза его теперь горели живым огнем, а не безжизненным черным стеклом. «За каким хреном я его вез от Егорыча? Купили бы тогда здесь чешское пойло, которое на абсент разве что по цвету похоже». «Ладно, не выступай», – буркнул Гордеев. «Я сейчас приду, через 2 минуты». Влад кивнул и очень внимательно, будто прожигая насквозь, посмотрел на шефа. «С тобой все в порядке?» Конечно, Черноземов не умел читать мысли, однако в проницательности ему трудно было отказать, и ответом в стиле «да» или «нет» невозможно обмануть. Но страж тем и отличается от стандартного избирателя, голосующего на референдуме по вопросу, ответ на который давным-давно известен руководству вас, что на подобные дихотомии его нельзя поймать. «Не задавай лишних вопросов, иди к нашим, я скоро приду», — сказал Роберт, нагнав на себя суровость. Влад, понимающе улыбнулся и исчез за дверью. Когда Гордеев вновь остался один, он вставил в ухо наушник и проговорил в извлеченный из поясного кармана мини-планшет. «Вызов, зайчонок». Несколько секунд мужчина простоял в молчании, а затем последовал равнодушный ответ. Абонент отключен от мобильной интерсети. «Черт!» Роберт потер виски. Где-то внутри его грызла смутная тревога. Будто он живет в доме на высоких деревянных сваях, которые неустанно, день за днем, час за часом подтачивают невидимые орды термитов. И рано или поздно должен будет наступить трагический момент, когда вся конструкция с грохотом рухнет. «Ты понимаешь, что катастрофа неизбежна, но предпринять ничего не можешь, поскольку не знаешь, как бороться с крохотными, но чрезвычайно вредными насекомыми». Чтобы отогнать чувство беспокойства, совсем Роберту не свойственно, он, тряхнув головой, сделал глубокий вдох. После окончания операции он 4 раза пытался связаться с Машей и ни разу не дозвонился. Сейчас она уже должна лететь рейсом Новосибирск-Новоархангельск. Может быть, именно из-за этого неполадки? Какие-нибудь атмосферные явления? Да и со спутником вполне вероятны проблемы. Сейчас вообще намного больше проблем со связью, чем, скажем, лет 50 назад. А такое достижение человеческой мысли, как интернет, не функционирует уже минимум 2 десятилетия, поскольку разбился на локальные, плохо связанные друг с другом сети. Мир деградирует, и, по всей видимости, процесс этот необратим. «Ладно», – подумал Роберт, выходя из туалета, – «сейчас я в любом случае ничего не могу сделать. Только зря время трачу, а традиции нарушать нельзя». Каждое звено тайных стражей имело свои маленькие обычаи, отступление от которых считалось не менее кощунственным, чем, скажем, для правоверного мусульманина пробухать всю пятницу напролет. Своя небольшая традиция была и 11-го звена, возглавляемого Гордеевым. После каждого задания стражи собирались в ресторанчике «Кезет», что находился в Южном Бутово на улице имени 84 псковских десантников. Происходило это не так уж и часто, 3 или 4 раза в год. Разумеется, места заказывались в закрытом зале, подальше от любопытных глаз. Есть можно было все, что угодно, но пить полагалось исключительно абсент. В 40-граммовых рюмках, не разбавленных, без сахара. И минимум 3 стопки. Откуда пошла такая традиция, Роберт точно не знал. Ее передал стражу предыдущий звеньевой, которому, соответственно, этот диковинный обычай достался по наследству от своего шефа. Скорее всего, кто-то когда-то решил, что таким способом можно расслабляться и снимать напряжение после трудного и опасного задания. Впрочем, у Гордеева имелась и другая версия. Стражи пили абсент, будто крепкий 70-градусный самогон, без всяких положенных ритуалов, которые так любят истинные ценители этого напитка. И в подобной бесцеремонности заключался свой сакральный смысл. Мы, где советские рыцари плаща и кинжала, со всякими зелеными феями не сисюкаемся и не заигрываем, а берем от них, что хотим, когда хотим и как хотим. Роберту хватило одного взгляда, чтобы понять. Меню составлял Влад. Кроме бутылки с абсентом, рюма каттера, пепельницы и небольшого противоподслушивающего устройства, похожего на черный куб размером 5 на 5 сантиметров, на столе стояли тарелки с борщом, пюре, салатами, селедкой и котлетами по-киевски, а также 2 блюдца с мелко порезанным лимоном. Звеньевой осмотрелся. Да, в общем-то с момента последнего посещения здесь ничего не поменялось. На стенах из искусственного дерева все те же резные крылатые кони да драконы. Вместо окна большой ультранетовский проектор, по которому транслируется канал Суньюз в режиме онлайн. «Садись, кесарь, тебя ждем», — сказал Влад. «А то жрать охренеть как охота», — добавил весомый аргумент Марик. Роберт, сдержанно улыбнувшись, кивнул, подошел к столу, взял рюмку. Остальные стражи поднялись со своих мест. «За успех прошедших Звеневой бросил быстрый взгляд на каждого из подчиненных. И удачу в будущих делах. Коротко и просто. Все выпили. Гордеев ощутил горечь на языке, перетекающую в жжение в горле. Влад и Джохар поморщились, схватившись за лимонные тольки. Леша Планкин закашлялся, зато Марик, бухаясь на стул, даже глазом не моргнул. Какое-то время застольники молча уплетали еду. Затем Влад достал из внутреннего кармана сигару, откусил от нее кончик, проигнорировав катер, и закурил. Леша недовольно покосился на дымящегося трапезника. Черноземов заметил недружелюбный взгляд Планкина и пустил в его сторону колечко. Роберт, положив руки на стол, прикрыл веки. В голове появилась узнаваемая легкость, а в районе солнечного сплетения возникло приятное ощущение медленно растекающегося во все стороны тепла. Звеневой, в отличие от Джохара, и уж тем более Марик, никогда не жаловал алкоголь. И только после операций позволял себе выпивать. Ну уж если пьянствовать, то с удовольствием. Как сейчас. «Хочу заметить», — услышал Роберт голос Марика, — «что между первой и второй перерыва быть не должно». Роберт повернул голову в сторону наглеца, посмевшего оборвать кайф. «Долбанный Верзер. Хоть бей его, хоть убей, все равно не исправишь. Чертовы традиции». Первые три тоста произносит Звеневой. «Ну тогда...» — Роберт поднялся, стражи последовали его примеру. «Выпьем за наш дружный коллектив, который остается сплоченным, несмотря ни на какие склоки и разборки». Гордеев посмотрел на Марика. «Ага», — Верзер не отвел взгляд. «И за стальную волю нашего шефа. Нужно иметь исключительное самообладание, чтобы поздравить обосравшегося либерала со вступлением в муслимскую секту, обнять его и при этом не обрыгаться». Влад прыснул смешком. Джохар улыбнулся, а Леша нахмурился, не оценив шутку. «Ну тогда», — засмеялся Роберт, — «и за твою стальную волю тоже. Ты ведь не обрыгался, когда делал обрезание?» Стражи захохотали, и даже Планкин вынужден был растянуть губы в подобие улыбки. После второй рюмки дела пошли веселее. Застольники разговорились. Леша с жадным любопытством выспрашивал подробности операции у Джохара. А Влад, дымя папиросой, изредка поглядывая то на Марика, то на Роберта, принялся рассуждать о пространных вещах, как это он любил делать под абсентом или марихуаной. Или даже просто так, без каких-либо стимулирующих красноречия веществ. «Вот я не знаю», — говорил он, — «существует ли перерождение, как в это верят индуисты, но генетическая карма определенно есть. Например, тот же Гера Кудряшка. У него прадед был министром финансов. Наверняка был конченной сволочью и подлецом. И что мы видим? Полное вырождение генотипа. Ну чем не возмездие колеса сансары? Или тот же пленник, Латынов, который Юлик Юлианыч. Мне почему-то думается, что он не просто так связался с этнонацистами, тем самым загубив свою никчемную жизнь. Ну тогда твои предки были психиатрами в какой-нибудь провинциальной больничке», сказал Марик, прожевывая капустный лист. «Или, вернее, наоборот, они пациентами в дурке были». «Неужели?» – поднял брови Влад. «Потому что грузить ты сильно любишь и мозги трахать», – пояснил свою версию Верзер. «Ну, Черноземов выпустил колечко дыма. Может, ты и прав. А вот твои пращуры 100% были фарисействующими раввинами. Именно за фашистскую надменность великая богиня генетики покарала дедов левитов рождением необрезанного разгильдяя, некошерного пьяницы и латентного жидовина Марка Верзера». Роберт заранее знал ответ Марика. «У меня, — скажет он, кривя рот в циничной улыбке, — евреев нет в роду, только славянские, германские и еще какие-нибудь арийцы. Ну или что-то в этом роде. Слушать очередное карикатурное препирательство по поводу принадлежности к непопулярным народностям Звеньевому не хотелось, а потому он встал и произнес: «Между второй и третьей тоже перерыв не шибко нужен». Стражи поднялись. А Роберт все никак не мог сформулировать тост. В голову почему-то ничего путного не приходило. В этот момент на экране ультранета зажглась надпись «В Москве полночь». Затем появился красный флаг с черной, желтой и белой пятиконечными звездами и заиграл гимн Советской Конфедерации. «За Советскую Конфедерацию!» – громко произнес Гордеев и осушил рюмку. Никто из стражей даже не подумал сесть. Все молча слушали напыщенную, но все же красивую, вдохновляющую мелодию. «Союз автономий и вольных районов сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует сила советских законов! Да здравствует наш нерушимый союз!» Простой, даже примитивный текст, но от гимна большего и не требуется. от любого гимна любой страны. Чем проще, тем понятнее. Обращение к толпе не может быть высокоинтеллектуальным, с философемами и сложными выводами. А что такое гимн, если не постоянное обращение к чувствам граждан? Это своего рода политик, но только на тонком уровне, внушающий веру в славное прошлое и обещающий внимающим ему грандиозное будущее. А в политике, как известно, побеждает тот, кто способен выразить несколькими словами тайные желания масс. Гимн – это предельно емкое выражение духа государства, стоящего над народом. Слова меняются, а музыка все та же. Роберта никогда не смущала легкая эйфория, возникающая при прослушивании пафосной мелодии. Не нравилось ему совсем другое – текст и его автор. Андрон Никитович Михаськин-Колчановский. Он являлся не только потомком представителей творческой богемы, но и прямым опровержением теории генетического возмездия, которую под действием абсента придумал Влад. Род Михаськовых-Колчановских восходил к временам опричнины и никогда в течение всей истории России не бедствовал. Они каким-то неведомым образом умудрялись быть в почете у любой власти, у царской, у коммунистов, у компрадоров, в периоды реставрации и даже сейчас. Говорят, при дворе Ивана Грозного был такой шут – Михаська Смердынович. Однажды на Перу в Новгороде он, раздевшись догола, обмазавшись дегтем, вывалившись в перьях и напялив на срамной ут колчан от стрел, принялся громко кудахтать и бегать по грановитой палате, шевеля огромными усами, высоко подпрыгивая и широко размахивая руками, чем очень потешил царя-батюшку. За такое шутовство юродствующий холоп получил награду – дворянский титул. А потомки его стали именоваться Михаськовыми-Колчановскими. Среди них было много паяцев, постельничих, придворных, стихоплетов, провокаторов и агентов карательных служб. Но самый известный представитель этой фамилии прославился тем, что снял за казенный счет художественный порнофильм о Великой Отечественной войне с собственной дочерью в главной роли. В высшей школе советской режиссуры сие творение до сих пор демонстрируется старшекурсникам, чтобы они раз и навсегда запомнили, как нельзя снимать кино. Наконец гимн закончился, и стражи уселись на свои места. Роберт посмотрел на экран. Первая и главная новость прошедшего дня, которую транслировали все инфоканалы Конфедерации, была посвящена столетней годовщине августовской трагедии. Сунь-Юз исключением не являлся. Срывающийся голос диктора, преисполненный неподдельной скорби, возвещал о страшных событиях вековой давности, когда распалась великая держава и страна вступила в жуткую, длящуюся почти 50 лет эпоху либерального террора. На экране то и дело мелькали кадры из старых хроник. Бронетехника на улицах Москвы, толпы людей, взирающие на демонтаж памятника председателю ВЧК, компрадоры на танке, обращающиеся к людям и так далее и тому подобное. «Вы, кстати, замечали, — сказал Влад, — что о событиях, происходящих внутри конфедерации, всегда вещают эмоционально. Пофиг, даже если в задрыщенский котенок с дерева упал и ушиб себе лапку. Это будет рассказываться так жалостливо, что половина домохозяек тут же пустит сопли. Зато если где-нибудь в Африке сдохло 500 000 негров от дизентерии, или в Европе исламисты вырезали очередную сотню кефиров, голос у диктора останется совершенно безучастным. «Я, кроме рока и порнухи, вообще ничего не смотрю», — сказал Марик, закуривая сигарету. «Это единственное, что меня не оставляет безучастным». «Это единственное, что тебя трогает?» — с укором произнес Леша Планкин. Глаза его блестели лихорадочным огнем. Алкоголь плохо действовал на принципиального трезвенника, превращая его в воинствующего фанатика собственного занудства. «Да», — согласился Марик, выдохнув табачный дым в лицо собеседнику. «И не вижу в этом ничего плохого». «Но это неудивительно», — вмешался в разговор Роберт, обращаясь к Владу и представив себя слившимся с заготовкой профессора, тем самым пытаясь увести стражей от словесной перепалки. «Этот принцип давно известен. Если ты неравнодушен, значит ты зависим. Мы не можем даже эмоционально подчиняться внешним силам». «А чё тебе, собственно, не нравится, Лёпик?» — с вызовом спросил Планкина Марик. «Ты вообще в жизни своей, кроме Баха, что-нибудь слушал? А женские сиськи когда-нибудь видел? Ну, мамкины не в счёт. Сам ты такой!» — с затаённой горечью пробубнил молчавший до сих пор Джохар, тупо уставившись куда-то в стенку. Налил себе рюмку абсента и тут же её опрокинул. Никто на реплику Махмудова не обратил внимания. Как сказал основатель американского государства, Влад, явно подыгрывая Роберту, закрыл глаза, поднял палец вверх. Нация, которая относится к другой нации с привычной ненавистью или привычными добрыми чувствами, в определенной степени является рабом. Такая нация – раб своей враждебности или своих добрых чувств. Любого из двух достаточно, чтобы увести ее от своего долга. Вот из-за таких, как ты, повысил голос Лёша, гневно сверкая глазами, тыкая пальцем Марика. Страна 100 лет назад и распалась. Кстати, именно поэтому, сказал Роберт, глядя на Чернозёмова. История средних веков в школе начинается в 395 году с отделением от Римской империи Византии, а не с падения вечного города под напором варваров, и заканчивается 1453 годом, когда был захвачен Константинополь, а не когда случилась реформация или какая-нибудь европейская буржуазная революция. «Да нет, Лёпа», – возразил Марик, – «Советский Союз развалился как раз из-за таких мудаков, как ты. У нашего покойного вождя товарища Кашина», – сказал Влад, – «была такая статья. Класть на Запад, класть на Восток, класть на весь мир». Так вот, там подробно описывается принципиальная ошибка российской и советской элит, которые постоянно транслировали чужеродную модель поведения через отрицание западных ценностей или через благоговение перед ними. «Да ты обоснуй!» – взъелся Лёша, уничтожая Марика взглядом. «Это с какого перепугу из-за таких, как я, что-то может развалиться?» «Ну да», – согласился с Чернозёмовым Роберт. «Запах ни плох и ни хорош. В нашем субъективном культурном восприятии его более не существует. Он представляет интерес лишь как фигура большой геополитической игры. Именно поэтому мы независимы от него не только политически, не только экономически, но и ментально. Впервые со времен Ивана Грозного. Или Петра Первого». «Гибкости у тебя ни хрена нет», – Марик затушил в пепельнице окурок. «И 100 лет назад у целой кучи властвующих придурков тоже гибкости не было. Для них цвет кошки важен был, а не то, что она ловит. Вот и просрали родину. И ты, Лёпик, такой же». «И главный вывод, к которому мы можем прийти», – засмеялся Влад. «Нам удалось внедрить новую матрицу в русский менталитет. Ярким тому примером служат два кретина, обвиняющих в развале СССР друг друга, а не проклятых американских империалистов». «Янычар, бля!» – вновь пробубнил Джохар, наливая себе очередную рюмку абсента. «Сами вы янычары, суки!» «Иди ты в задницу, Марик!» Лёша перешел почти на крик. «Так, мне надоело!» – шлепнул по столу ладонью Роберт, глядя то на Верзера, то на Планкина. «Заткнулись оба! Я сейчас выйду, сделаю важный звонок, когда приду, чтобы не было слышно никакой ругани, понятно?» Звеневой, пройдя общий зал, оказался в коридоре, перед выходом на улицу. Здесь, осмотревшись и убедившись, что кроме него тут никого нет, он снова набрал номер Маши. Однако на той стороне провода послышался лишь равнодушный женский голос, оповестивший о недоступности абонента. «Что-то все-таки случилось», – подумал Роберт. «Что-то случилось». Гордеев сделал глубокий вдох, мысленно отделил от себя заготовку «Профессор» и растворил ее в воздухе. «Тебе так просто от меня не избавиться», — вспомнились ему слова обгоревшего голема. С самого начала становления спецшкол ВАЗ часть учеников проходила подготовку по новаторским педагогическим программам, включающим в себя многочисленные психотехники. Именно из таких людей состоял костяк стражей 6-го отдела. Почти каждый получал какой-то особый навык. Влад, например, был безупречным стрелком, обладал феноменальной зрительной памятью. Лёша Планкин бегло разговаривал то ли на 15, то ли на 16 иностранных языках. Марик умел отключать рецепторы любой части тела и с легкостью переносить даже самую сильную боль. Сам Роберт играл в заготовки, и только у Джохара не было явной сверхспособности. Однако за подобные эксперименты приходилось расплачиваться. Звеневой знал статистику, согласно которой почти 8% стражей 6-го отдела заканчивали карьеру в сумасшедшем доме или суицидом. А каждый третий хоть раз в жизни испытывал нервный срыв. И вот теперь Роберт начал опасаться, что нечто подобное ждет и его. Завтра, при встрече с куратором, ему придется сознаться в неустойчивом психическом состоянии, пройти обследование и полугодовой курс лечения. Сделав еще одну неудачную попытку дозвониться до Маши, Звеньевой вернулся в зал. Стражи вняли настоятельному совету шефа и перестали препираться. Помрачневший Леша ковырял вилкой в тарелке. Джохар, что-то бормоча про янычар, наливал себе очередную порцию абсента, а Марик, уставившись в мини-планшет, сказал: «Нашел, давай декламируй». Влад ухмыльнулся, прикрыл веки и заговорил. Внимание, начало цитаты. «Было бы большим заблуждением утверждать, что Россия в эпоху реставрации отставала от Запада. Это весьма распространенная и, к сожалению, зачастую культивируемая ошибка. С таким же успехом можно заявить, что камерный петух отстает в своем развитии от вора в законе. Но вот он сейчас поднатужится, зашьет себе очко и станет самым крутым перцем на зоне. Глупость, не правда ли? Чтобы стать главным, нужно создать свою зону со своими понятиями и уж потом смотреть, круче ты или нет в соседних сборищ урок. В 20 веке существовало два лагеря, один с либеральными, другой с социалистическими правилами игры. И СССР действительно отставал от Запада, ибо он был независим. Но когда советская зона распалась, влившись в либеральную, и нашей стране отвели место возле параши с незавидной ролью посасывать трубу ради чужого удовольствия, вопрос о догоняющем развитии стал некорректен, потому как шестерка или тем более петух не способны соревноваться с хозяином, а паразитирующий на постсоветском пространстве класс перерожденцев мог показывать свою суверенность только одним способом. Иногда, набравшись храбрости, заглатывать у блатного дяди на пару сантиметров меньше, тем самым как бы проявляя независимую геополитическую позицию вафлера по отношению к международному пахану. Конец цитаты. Кирилл Константинович Кашин, полное собрание сочинений, том 7, статья Отрицалова «На зоне мирового империализма. Жизнь по понятиям и без», страница 77. «Охренеть!» – восхитился Марик. «Точь в точь до буковки. Слушай, Владонище, ты нереально крут. Как у тебя это получается?» «Секрет прост. Я знаю чит-коды от этой жизни», – улыбнулся Черноземов. Роберт вдруг ощутил смутное чувство тревоги. Какое-то подобие дежавю. Да, будто он постоянно слышит и видит одно и то же. Но вот что именно повторяется, Звеньевой не мог понять. «Мне пора», – неожиданно выпалил Леша Планкин, поднимаясь со стула. «Мне завтра, точнее уже сегодня, в Киев ехать, к маме». «Ты меня только с собой не забудь захватить», – сказал Влад. «Не забуду», – ответил Леша. «Слушайте», – Марик закурил, – «может и мне с вами до Киева прокатиться?» «Нет», – резко отрезал Планкин. «Тебя я в свою машину не посажу». «Ой, да ладно, ты что, обиделся?» Марик натянуто улыбнулся. «Это из-за того, что я тебя мудаком назвал?» «Ну прости, конечно, никакой ты не мудак. Ты самый лучший парень на свете». «Нет», – настойчиво повторил Леша. «Хочется в Киев садись в самолет или на поезд или в автобус, а я тебя не повезу». «Ну, дело твое». Марик нарочито равнодушно пожал плечами. «Поеду, значит, домой, Питер». Разумеется, упорство Планкина было не случайно. Он совсем не хотел по дороге в родной город стать жертвой перекрестных нападок двух законченных циников. Роберт решил, что ему тоже пора. «Пожалуй, я пойду», – сказал он. «У меня завтра дела. Парни, спасибо всем за работу и не забываем. Сборы через неделю».